тесучевых костюмах, белых пикейных жилетах и соломенных канотье, иногда кажется, что это своеобразная воинская часть, одетая в нелепую военную форму. Это и есть лепетутники. Есть в Одессе место, где делаются эти сделки, биржа. Это одно из красивейших зданий в городе. Вот история этого здания, как рассказывают ее потомки лепетутников. В свое время экспортеры и банкиры при поддержке лепетутников выписали из Италии архитектора Бернардацци. Бернардацци, сказали ему, надо построить биржу, но зал должен быть такой, чтобы не было никакой акустики. Если два человека разговаривают между собой, чтобы рядом стоящий ничего не слышал. Так нужно для дела. И Бернардацци построил зал без акустики. Теперь в этом зале сделали филармонию. Другое действующее лицо театра Одессы зовется доктор. Никто не знает, сколько ему лет. Когда одесситы спрашивают, скажите, сколько лет доктору Копичу? Он отвечает, я знаю, 100, 200, 300. Доктор Копич очень стар. У него самая большая и самая седая борода в Одессе. Доктор Копич очень добрый и хороший человек. Он театральный врач. Представить себе Одесский городской театр без доктора Копича невозможно. Поговаривают, что театр сдается антрепренерам в аренду с буфетом, вешалкой и доктором Копичем. Театра еще не было, доктор Копич уже был. Он помнит самого Айру Олриджа, гениального негра-трагика. Ах, как он играл! Разве вы теперешь не можете себе представить? Когда он душил Дездемонну, все одесские дамы, которых мужья подозревали в измене, падали в обморок. И я бегал от одной к другой давать валерьянку. Вот это было искусство. Скажите, доктор, а Дюка де Ришелье вы помните? Вы знаете, мне очень трудно запомнить всех одесситов, но его я, конечно, не помню. Доктор Копич очень скромный человек. Все одесские врачи берут за визиты рубль и даже два, а доктор Копич берет за визит 25 копеек. Он приходит к больному и ставит своеобразный диагноз. Нужно или не нужно звать врача? Если не нужно, что бывает чаще, то расход ограничивается 25 копейками. Если же все-таки нужно, то уже и рубля не жалко. Во всяком случае, многие на этом экономят и очень любят доктора Копич. В Одессе всего много, но больше всего музыки. Петь начинают с утра. Наш двор, например. Летнее утро. Ласковое одесское солнце. Воздух — напиток. Если его пить, закусывая дарами земли, получается неплохо. А дары сами идут к тебе. Каждый двор по утрам — базар музыкальный. «Кавну! На разрез кавну!» — истошно орет бас. «Вишня спела, вишня зрела, 3 копейки фунт. Мадамочки, спешите, тарелочки несите, 3 копейки фунт. Мадамочки, я вам ой дешево отдам, 3 копейки фунт». В этой арии надрывно заливается тенор. Потом в дуэт вплетается баритон. «Сахарное мороженое!» «Точить ножи-ножницы, бритвы править!» — степенно выводит под скобку стриженный белорусский парень. Старые щипаем, что означает «старые вещи покупаем». Далекие и близкие страны шлют своих послов-коробейников в Эльдорадо-Одессу. и каждый со своим мотивом.